Мадридский странник. Громко загремели посудой за перегородкой. Это означало, что сотрудники решили немного передохнуть и выпить чаю. Стол обычно сервировали на всех, чтобы никого не обидеть, но не все приходили. Служебные дела порой не давали возможности оторваться от компьютеров. Вот и я, слыша, что меня зовут, ответила отказом. Дел накопилось не в проворот, поэтому лишь заглянула на общую кухню. «Вы без меня пейте, я только чашечку налью и снова за компьютер». «Ёлка, смотри, не уработайся!» — откликнулся мой офисный ухажёр, Вовик. Парень бесцветной наружности, но умный и добродушный. «Не волнуйся, я постараюсь закончить все дела к 6, мне ведь ещё на концерт вечером». «Опять с Лянкой вдвоём?» «А тебе какое дело до нас?» «Вам давно пора разбавить ваш женский коллектив кем-нибудь ещё». «Он на себя намекает», — не удержалась тетя Женя, всеобщая мамочка и добрейшая женщина. «А я бы не отказался. Но разве ёлка пригласит?» «А ты сам приглашай». «Что за молодёжь пошла? Всему учить надо», — стала возмущаться тетя Женя. Я под шумок вернулась на место, но вполуха продолжала слушать разговор сотрудников. Они ещё посмеялись над недотёпой Вовиком, который все никак не мог найти предлог, чтобы понравиться мне. И это была любимая тема для обсуждения всего нашего отдела, ведь надо над кем-то подшучивать. Коллектив у нас был смешанный, не злой, в котором установились свои характерные взаимоотношения, скорее напоминающие дружбу абсолютно разных людей, объединенных общей идеей. Этой идеей была, конечно, наша работа, которая заключалась в социологических исследованиях. Все мы были увлеченными людьми, и на скуку на работе никто не жаловался. Мои коллеги сменили уже несколько тем и все не думали расходиться. Это всегда происходило именно так. Я недоумевала, когда они только успевают работать. Я никогда не задерживалась на кухне, выпью чай с бутербродом и на место. Да и разговорчики все эти уже порядком надоели. Обсуждали в основном политику, ругали наших футболистов, а еще отчего-то любили строить подробные планы на отпуск, приближая тем самым безмятежное время отдыха. Сейчас заговорили именно об этом. Тетя Женя стала вспоминать, как замечательно отдохнула в прошлом году ее племянница в Хорватии. Яркая модница Оленька Павлова, дочь олигарха, которая ходила на работу исключительно ради удовольствия, но никак не из-за зарплаты, в который раз поделилась впечатлениями о недавней поездке в Куршавель, а Вовик — об отпуске в Анталии. Я никогда не вслушивалась в подобные разговоры, ибо и так знала все наперед, о чем могут поведать мои сослуживцы. В их взглядах редко что менялось. А потом, лучше составить впечатление о стране или заморском курорте самому, чем запоминать чужое мнение, которое бывает сугубо индивидуальным у каждого человека. Поэтому почти что отключилась от происходящего за перегородкой и уже готова была воткнуть наушники, чтобы послушать что-либо из классики. Так всегда лучше работается. Но что-то меня остановило. Затем слух вырвал обрывок фразы, которая впервые за сегодняшний день меня заинтересовала. Этот странник появляется всегда неожиданно, как и исчезает. Я даже на секунду оторвала глаза от экрана и застыла, вслушиваясь. Рассказывала заведующая отделом, Ирина Леонидовна, женщина лет 40, эффектная брюнетка, так и не сумевшая создать семью, а посему фанатично преданная работе и своим увлечениям, одним из которых были путешествия. Она о чем-то с интересом вещала. «Никто не может установить его истинную личность», кто он и почему появляется всегда неожиданно. Но говорят, что время от времени его видят в разных районах города. Жители, сообща, даже составили любопытную карту его перемещений. Выяснилась интересная закономерность. Мадридский странник пересекает столицу Испании с северо-востока на юго-запад, и лишь к ночи его маршрут обрывается в районе вокзала. Какая-то сила заставила меня подняться со своего рабочего места, и я уже стояла за спинами сотрудников с кружкой недопитого чая в руках, прислонившись к шкафу, и внимательно слушала Ирину Леонидовну. Интерес мой был закономерен. Через месяц я собиралась в Испанию. «Вот и ёлка заслушалась, работу даже бросила», — показала на меня своей чашкой Оленька. Но все промолчали, вникая лишь в непонятный пока смысл рассказа заведующей. А она продолжала. «Никому еще не удавалось заговорить со странником», хотя бродит он по городу не одну сотню лет. «Так, может, это призрак?» — высказала предположение тетя Женя. Никто не может знать точно, а говорят всякое. Я бывала в Мадриде, но странника там не встречала. Зато в турагентстве мне поведали эту легенду и предупредили, что ежели кому он и попадется, чтоб не пугались. Встреча с мадридским странником всегда приносит удачу. Последние слова отчеканились в памяти. Какая-то глупая, почти детская легенда про какого-то непонятного странника. Мадридского странника. Через месяц мы с Лианкой и моей лучшей подругой уже приземлялись в мадридском аэропорту. Мне удалось переубедить Лиану отправиться в более щадящие силы тур. Мадрид-Барселона с заездом в Толедо и Фигерас. Подруга хотела охватить сразу все испанские города и за 2 недели побывать везде. Но я ее отговорила от этой утомительной затеи. Лучше вдумчиво и неспешно ознакомиться сначала со столицей Испании, побродить по многочисленным музеям города, съездить на денечек близлежащий Толедо, а затем махнуть на море, в Каталонию, купаться и загорать целую неделю, заодно посетить красавицу Барселону и музей Дали. Мои доводы Лианку убедили, и она согласилась с тем, что у нас еще вся жизнь впереди, чтобы ознакомиться со страной мавров и басков со всеми подробностями. Где-то внутри у меня существовало скрытое желание встретиться с мадридским странником, поэтому я и выбрала тур, где на посещение столицы было отведено целых 6 дней. Вероятность встречи больше. Но подруге ни слова не сказала об этом. Она бы меня не поняла. И так смеется вечно над моим чрезмерным романтизмом. Первые дни пребывания в Мадриде я тщательным образом всматривалась в лица проходящих мимо мужчин, искала таинственного пилигрима, но никто, похоже, на него не встречался. Хотя никаких особых примет этого странника не имелось. Единственное, о чем начальница упомянула, так это его клетчатые брюки, непременно в оранжево-зеленую клетку и такая же шапочка с козырьком. Поэтому я в толпе искала глазами пеструю клетку, высматривая странных пожилых мужчин. Мне казалось, что он априори должен быть старым. А одежду он мог, скорее всего, и поменять за столько-то веков. Мы отлично проводили время. Посещали музеи, гуляли по шумному, блестящему, насыщенному всем, чем только можно, Мадриду. Сидели вечерами в характерных испанских тавернах или маленьких ресторанчиках, за бокалом красного вина, дегустируя местную кухню. Подруга меня не раз благодарила за выбор тура. «Не представляю, как можно отсюда уехать, побывав в Мадриде только 1 день. Но сейчас нам нужно было бы мчаться на автобусе куда-нибудь в глухую провинцию, а мы все еще здесь, в этой столице из столиц, крутейшем городе мира», — не переставала радоваться она. А я радовалась вместе с ней, мысленно благодаря мадридского странника за мой выбор. Хоть в чем-то рассказ начальницы да пригодился. Мадрид нас покорил до самой глубины души, своей мощью, фешенебельностью, размахом, с одной стороны, с другой — неповторимым истинно испанским духом, в котором уживаются типичные для страны детали и приметы, отличимые от всех других стран. Мадрид не перепутаешь ни с какой другой столицей мира. Вот широчайший проспект, почти что московский, вроде бы и на парижский похожий, но вдруг упирается в площадь, на которой стоит памятник Дон Кихоту и Санчо Панса. Или вот идешь по нарядной, сверкающей витринами улице, и попадаешь словно бы в средневековую Испанию. В таверне на открытой веранде сидят туристы, пьют вино, а перед ними танцует яркая девушка с кастаньетами и в красивых кружевных юбках, позвякивая манистами. Кстати, по сравнению с Мадридом, Париж кажется уютным и каким-то более спокойным городом, почти что провинцией. Со столицей Испании по размеру строений и по сумасшедшему ритму жизни сравниться может разве что Москва. От музея Прадо мы пришли в дикий восторг. Долго еще находились под впечатлением, а в следующий день посвятили шопингу и накупили различных вещичек и сувениров из кожи. Когда основная программа была завершена, у нас осталось еще 3 дня, и мы решили на время разлучиться, чтобы осваивать Мадрид по отдельности. Намеченные нами маршруты не совпадали, и каждая отправилась покорять город самостоятельно. В мои планы входило посещение площади Колумба, где возвышается неизменный для всех испанских городов памятник знаменитому мореплавателю. Сильно вытянутый в длину, эффектный фонтан, расположенный рядом, игриво и весело искрился на солнышке своими многочисленными струйками, стекающими вниз. Безоблачное утро обещало безмятежный и счастливый день. Настроение у меня было из серии «Лучше не бывает». Сердце переполняло безмерная радость новых открытий. Я щелкала фотоаппаратом, стремясь запечатлеть не только великолепие мадридских дворцов и храмов, но и саму повседневную жизнь испанской столицы, людей, витрины, кафешки, потоки транспорта. Присела на лавочку, достала карту города, соображая, куда идти, чтобы попасть к Пласа Майор, средневековой площади, где вершились приговоры испанской инквизиции. Но невольно передумала, лишь взглянув на карту. Мысленно расчертила ее пополам и отправилась, следуя маршруту с северо-востока на юго-запад. Где-то еще теплилась надежда встретить мадридского странника. Накануне вечером я подошла к нашему гиду, симпатичному эрудированному молодому человеку, которого звали Ефим, и спросила его об этой легенде. Странно, но Ефима ничего о ней не слышал. Зато местные должны знать чуточку больше, решила я и принялась расспрашивать о страннике тех, кто работал в отеле и знал английский. К моему большому сожалению, испанского я не знала. Было очень удивительно, но и те несколько испанцев, коих я спросила про странника, впервые слышали о нем. Хотя такое могло быть. Сотрудники российского турагентства, чтобы как-то привлечь клиентов, раскопали какую-то совсем редкую легенду. Три человека в отеле, еще не вся Испания, я не теряла надежды встретиться с таинственным странником. Мне это было просто необходимо, так как к тому времени... Мне никак не везло с женихами, и все время попадались не те, а сердце мое молчало уже несколько лет. Накануне поездки мне исполнилось 33 года, а посему я безнадежно считала себя старой девой и надеялась только на чудо. К вечеру мои ноги чуть не отваливались, ведь шла я пешком почти весь день, делая лишь небольшие перерывы на еду. А зато я успела насладиться великолепием королевских дворцов на площади Делла Армерия, запечатлеть на камеру обилие мадридских памятников и удивиться мощи и размаху площади Сибилис с ее покоряющим воображение ажурным зданием почтамта и кокетливо женственным фонтаном Сибиллы, управляющей колесницей. В самом конце всегда оживленного, непримерно столичного проспекта Алькала, рядом с очередным шедевром архитектуры, роскошным фонтаном на Пласа дель Соль, я зашла выпить коктейль, чтобы хоть немного взбодриться после столь утомительного дня. Я уже плохо соображала и не вспоминала больше того, кто заставил меня пуститься в это пешее путешествие. Главной задачей было сейчас прийти в себя и добраться до отеля. Я присела на высокий стул рядом с баром, заказала мохито со льдом и принялась ждать, наблюдая за виртуозными движениями обслуживающего меня бармена. Рядом через стул сидел парень, который громко разговаривал по мобильнику на каком-то непонятном языке, да и всем своим внешним видом походил отнюдь не на испанца. Рыжие кудри, торчащие в разные стороны из-под бейсболки, нарочито свободная зеленая толстовка с капюшоном и объемные клетчатые брюки с ширинкой до колен, а также увесистый молодежный рюкзак, который занимал соседний стул, выдавали в нем студенты-американцы. Хотя язык был точно не английский. Тогда парень, возможно, был родом из Скандинавии. Только там водятся столь колоритные персонажи. Мне приготовили коктейль, и я принялась поглощать его упоительную мятную прохладу через трубочку. По уставшему телу растекалось удовольствие, и я прикрыла глаза. Когда открыла, заметила, что парень тот переселился поближе ко мне. За ним пересел на один стул и рюкзак. На его зелено-оранжевой бейсболке читалась надпись «Перегрино». Очевидно, это было название туристической фирмы, от которой он приехал в Мадрид. Парень обратился ко мне по-английски. «Привет. Не подскажешь, где тут ближайшее метро?» «Да совсем рядом». Но я показала рукой в сторону окна со светящимися синими буквами «М». В отличие от Москвы, метро в Мадриде горит сине-голубым. «Это станция Соль», — ответила я ему по-английски, которая знала достаточно, чтобы объясниться. «А вы, девушка, откуда?» — спросил паренек. «А угадайте. Мне всегда нравилось интриговать иностранцев и наблюдать за их реакцией, когда они узнавали, что я из России». «Ну, север. Северная страна. Вы типичная северянка. Никак не испанка или француженка». «Почему?» У меня были прямые русые волосы до плеч, к тому же собранные в хвостик. Среди испанок я видела много русых. Ну вот посмотрите на ту типичную испанскую семью, что зашла в кафе. Мамаша с тремя детьми и отец. Вот мать их испанка до мозга костей. Золотые кольца в ушах, над губой усики. При этом у нее низкий лоб и густые волосы. Красавица в своем роде. А вы — дитя севера с его акварельной красотой. Какой вы наблюдательный, угадали. А вы родом откуда? Я не отгадал еще вашу страну. Мне кажется, это Голландия? Я покачала головой. Тогда идем восточнее. Россия. Верно. А теперь моя очередь отгадывать. Америка? Я там даже не был. Зато у вас безупречный английский. А тогда страна на Балтийском море. Швеция. Или Финляндия. Не утруждайтесь. Это не имеет никакого значения, ибо я пилигрим, и уже который год странствую по городам Европы. Автостопом? Спросила я, вспомнив, что совсем недавно читала о последней европейской моде, распространенной в основном среди малоимущих студентов. Ну, да, иногда и на поездах, но в основном пригородных. Очень удобно и недорого. Рекомендую. Спасибо. А зарабатываете чем, если не секрет? Фотоискусством. Делаю уникальные портреты в лучших традициях качественной ретро-фотографии. Я не уличный фотограф, который снимает с попугаями, обезьянками, а фотохудожник. Если человек недоволен своим портретом, я его стираю и деньги не беру. А если мое произведение клиенту нравится, то я печатаю портрет в профессиональной мастерской и продаю с небольшой добавкой себе на хлеб. Много не беру. Мне нравится мое занятие, я от него получаю истинное удовольствие. Таким образом, можно заработать в любом городе. Совсем не обязательно быть привязанным к какому-либо офису или месту работы. Профессия позволяет мне путешествовать. Как интересно. Так вы профессиональный фотохудожник? Стал им в процессе. Сам нигде этому мастерству не учился. Мой университет, улицы и люди. А еще впечатления от различных поездок. Мои клиенты в каждой стране и даже в каждом городе разные. Отличаются по мышлению, манерам, культуре и особой ауре. Все это я стараюсь передать на своих портретах, а также подчеркнуть индивидуальность каждого человека, его неповторимую внутреннюю вселенную. Я заинтригована. И уже хочу получить свой портрет. С большим удовольствием. Только я работаю в черно-белой технике, вас это не смутит? Наоборот. Я обожаю черно-белые фотографии, они более художественные. По рукам. Допивайте свой коктейль и отправимся искать место съемки. Это тоже очень важный процесс. Позвольте узнать ваше имя. Фотограф на секунду задумался. Перегрину. А ваше? Хотя стоп, попробую угадать. Вы ассоциируетесь с деревом. Русским деревом. Правильно. Мое имя, правда, неофициальное среди своих действительно означает дерево. Ель. Елка. А полное имя Елизавета. Ёлька. — повторил парень. — А давай я тебя здесь сфотографирую, в кафе, прямо за барной стойкой. — Как скажете. Мой собеседник растянул рюкзак, извлек оттуда камеру, навинтил объектив, отошел и сделал ряд серийных снимков, причем вся съемка заняла буквально несколько секунд. Я думала, что фотохудожник будет работать над портретом гораздо дольше. — Ой, я не причесалась даже. Можно я немного приведу себя в порядок, и вы снимете еще разок? «Конечно, можно!» — улыбнулся паренек и, обращаясь к бармену, заказал себе стакан колы. Я удалилась в дамскую комнату. Перед зеркалом достала косметичку и принялась колдовать над своим образом, а из головы не выходил чудной фотограф со странным именем Перегрино. У него были потрясающие шаровары в оранжево-зеленую клетку. «Стоп!» У мадридского странника должны быть аналогичные штаны и козырек его бейсболки. А он тоже был клетчатым. Как же я сразу не узнала в нем того, с кем мечтала встретиться. Просто он заговорил мне зубы, рассказывая про свое чудное хобби. И потом я искала старичка, думая, что человек, переживший века, несомненно, должен быть старым. Не рассчитывала встретить молодого совсем еще парня. «Ай да странник!» Бросив косметичку у раковины, рванула назад к бару. Но фотографа за стойкой не оказалось. Я выбежала на улицу, надеясь, что Перегрину поджидает меня там. Никого похожего на моего странника, только толпа разноцветных туристов размеренно прохаживалась по площади Дель Соль. Вернулась в кафе, думая, что молодой человек просто вышел на минутку в туалет. Принялась ждать, но он не появился через полчаса. Спрашивала у бармена, но тот плохо понимал по-английски и лишь разводил руками, что означало, он ничего не знает и помочь мне не в состоянии. Расстроенная и озадаченная одновременно, я покинула кафе с одноименным названием «Дель Соль», в котором, только что сама того не ведая, познакомилась с мадридским странником. На всякий случай, я пришла туда и на следующий день, проведя в кафе почти все свободное время. Надеюсь, что Перегрину принесет мне готовый портрет, ведь он был заинтересован в гонораре. Но ни на следующий день, ни после странник там больше не появлялся. Задерживаться больше не имело смысла, и мы с Лианкой покинули столицу Испании и перебрались на побережье, продолжая знакомиться с чудесной страной, купаясь в изумрудных водах Средиземного моря, наслаждаясь южным солнышком. Из головы не выходил Перегрину. Подруга не понимала моей печали и все время пыталась меня развеселить. Иногда ей это удавалось, но загадка мадридского странника не могла отпустить меня. И только по приезде в Москву я немного успокоилась, сочтя все случившееся со мной простым совпадением. Мало ли на земле чудаков или просто сумасшедших. Возможно, этот паренек и был одним из них. Кто знает. Сначала мне не терпелось рассказать обо всем Ирине Леонидовне, из уст которой я и узнала о существовании мадридского странника. Но потом я передумала. Поскольку, как рассказывала она, встреча с ним приносит удачу, то я боялась пугнуть ее или попросту сглазить. А ровно через месяц я познакомилась со своим будущим мужем. Это произошло совершенно случайно. В супермаркете ко мне подошел симпатичный молодой мужчина и предложил донести тяжелые пакеты до машины. Но я не отказалась. Завязалась беседа. Мы проговорили с ним в тот вечер несколько часов и оба поняли, что очень похоже. Через год мы сыграли свадьбу. И счастливы по сей день. Не сразу мне пришла мысль связать встречу с Владиком, моим супругом, с той другой встречей, произошедшей в Мадриде. Сомнений не оставалось. Все же это был он, мадридский странник. Только современный его вариант, адаптированный под наш век. И встреча с ним принесла мне, как и пророчила легенда, удачу. Ирина Леонидовна к тому времени у нас уже не работала, но изредка навещала бывший коллектив, вернее, его жалкие остатки. После ее ухода многие покинули отдел, ибо вместе с ней ушла та теплая, почти дружеская атмосфера в коллективе. Мы уже не пили вместе чай, не собирались за столом за душевными разговорами, и никто заботливо не наливал чашку чая вышедшему на минутку сотруднику. Как-то решили под Новый год собраться с старым коллективом. Тогда-то я и осмелилась рассказать бывшей начальнице удивительную историю, произошедшую со мной в Мадриде, заранее предвкушая ее искреннее удивление и восторг. Реакция Ирины Леонидовны была весьма странной. Она будто бы испугалась, совсем даже не обрадовалась и не изумилась, напротив. Она чему-то расстроилась, не скрывая перемены настроения, а глаза ее блуждали по полу. Она даже не взглянула на меня. Я ничего не понимала и задала ей прямой вопрос. «Вы за меня не рады? Ведь это вы помогли мне. Именно после вашего рассказа я приняла решение ехать в Мадрид, так что я вам премного благодарна». От моих слов Ирина пришла в еще большее беспокойство, а затем решительно взяла меня за руку. «Лиза, прости меня. Тебе будет неприятно это узнать, но ты должна знать правду. Никакого мадридского странника не существует. Он плод моего воображения. Целиком и полностью мой вымысел. Пришло время удивляться и недоумевать мне. Я никак не могла переключиться, чтобы осознать сказанное, мысли путались. Как не существует? Но ведь я его видела и разговаривала с ним. Да это простое совпадение. Включая цвет его штанов и все остальное. Видимо, по судьбе тебе пришло время встретиться с твоим мужем, а странник тут ни при чем, — ласково улыбнулась Ирина. Невероятно. Одного не могу понять, зачем вам это было нужно?» Бывшая начальница тяжко вздохнула. «Ладно, откроюсь тебе. Все равно это дело прошлое. Нас с Володей связывало нечто большее, чем дружба. Можешь называть это романом. А в то время все только начиналось. И мне просто хотелось произвести впечатление на него, ведь я была влюблена, и вот придумала красивую историю. А потом рассказала ему, что не так давно побывала в Мадриде и видела там странного человека в клетчатых штанах. Вовик и поверил в то, что наша встреча не случайна. Понимаю, все влюбленные становятся весьма изобретательными. Только он все время будто бы пытался за мной ухаживать. А это он делал специально для конспирации, чтобы никто не подумал про нас, — открылась мне Ирина Леонидовна. Я понимающе улыбнулась. Я никому не расскажу. Но сейчас у вас все хорошо? Мы готовимся к свадьбе, поэтому пока не распространяйся. Придет время, и все об этом узнают. Женщина очень женственно и счастливо улыбнулась. Такой одухотворенной я ее никогда не видела. Обещаю. Как бы то ни было, но вымышленная история про мадридского странника уже помогла стать счастливыми четверым людям. Наверное, в любом вымысле есть доля правды. Иначе история эта не родилась бы в голове Ирины Леонидовны. Да и случайностей в чистом виде тоже не бывает. Даже если встреча с тем пареньком была простым совпадением с придуманной легендой, значит, Ирина недооценивала в себе дар провидения, элементарно предвосхитила события в Мадриде. В любом случае, произошедшее с нами, мы с Ириной истолковали не иначе, как чудо, тем более, что у истории этой было продолжение. В годовщину нашей с Владиком свадьбы я обнаружила в почтовом ящике странный довольно большой конверт. В графе адресата значилось мое имя, причем без фамилии. Написано оно было латинскими буквами. «Елка». На конверте красовался испанский штемпель. Письмо было послано из Мадрида. Я быстро разорвала бумагу. Из пакета выпали три черно-белые фотографии, из которых улыбалась я, сидя за барной стойкой мадридского кафе «Дель Соль». На обороте одной из фотографий была сделана надпись «Привет от Перегрино».